Третье. Обмен разумов. Игорь считал, что прекрасно понимает, какие эмоции сейчас испытывает его двойник. Недоверие, шок, гнев и бессилие. Оно к бедолаге должно было прийти самым последним, когда станет ясно, что ничего уже не изменить. Растерянный и подавленный человек – лучший в мире материал для работы. Для такого, если правильно себя вести, очень легко стать другом и играть на его чувствах, как хочешь. Но двойник смог удивить боярина. «Фух!» — он облегченно выдохнул, затем победным жестом вскинул руки над головой. «Я! А я думал, у меня мозги спеклись, и выйти из игры не могу!» «Проблемы с головой у него начались задолго до моего появления», — отметил про себя Игорь. «Так радоваться тому, что тебя вытолкали из собственного тела? Хотя я в его мире всего день и уже хочу вернуться. В принципе, понять можно. Нас поменяли местами. Мое сознание оказалось в твоем теле, а твое в моем. Я не очень пока понимаю, что произошло». Двойник, казалось, совсем не слушал боярина. «А я хожу по хатке какой-то. Смотрю и пытаюсь врубиться. Куда меня закинуло?» Решил сперва, что приват. «Только у меня эска в минусе. Как? Но обстановка такая, авторская, детализация в мелочах. Точняк, думаю, приват. Сбой какой-нибудь или чё-то такое. Сейчас, думаю, возьмут меня местные за жабры и на батарейки отправят. У них строго с этим. И объясняй потом, что ничего не хакал и сам в непонятках, как в приват попал». «Игорь? Нет, Ингви». Боярин решил про себя звать его именно так, жадно втянул воздух после долгой тирады. Проекция тела в изнанке в дыхании не нуждалась, но разум упрямо подстраивал все непонятное под тот набор шаблонов, который привык считать реальностью. «Вышел на улицу? -100! Да реалистично так! Да жути! Жесть вообще! Кому надо себе такое делать? Но точно частник, второй слой работает. Ни до кого достучаться не дает. А ты сейчас гришь другой мир. Я чуть не обделался от счастья». «Стоп!» Игорь остановил возбужденного двойника взмахом руки. «Ты в реальном мире. В смысле, не сейчас, а там. Тут изнанка между мирами, только проекции наших тел». «Да я понял, чё ты? А ты в моем мире, получается?» «Да». Боярин уже собрался выдать ему отредактированную версию, что с ними произошло, но двойник продолжил говорить. Видимо, накопилось в нем страха, стремился его на кого-то выплеснуть. «Я с твоего терминала в сеть зашел, начал разбираться, что да как. Какая-то нереальная хрень в новостях. Вирта нет, Россия, США, Китай. Тогда решил, что это приват по альтернативке. Слышал про такие. Детки корпов так развлекаются. Кто устраивает себе Римскую империю в современности, всякие претерианцы в экзоскелетах, Ави Цезарь, Пакс Романа и все такое. Популярно было одно время. Народ кредитов не жалел на инвайты. Ну, я и подумал, что кого-то с корпов на ностальжи пробило, и он замутил с русскими такое же». Боярин молча кивнул. «Понимаю, мол, страшное дело. Ингви надо было дать выговориться. Однако тот уже, как выяснилось, закончил». «А что нас поменяло? Это типа магия в реале?» «Вроде того». Инициатива стремительно уплывала из рук. Двойник уже совсем не походил на растерянного переносом человека. Словесный поток иссяк, и он сделался совершенно спокоен. Так, словно обмен разумов, был делом обычным. В 3 минуты адаптировался к новым условиям и продолжил жить, как будто так и надо. Тот, кто сейчас живет в родной боярину параллели и известен там как пророк из Благовещенска, адаптировался куда дольше. У Ингви разум куда гибче оказался. Наверное, потому что он саму жизнь серьезно не воспринимал. Смотрел на нее, как на очередную вирт-игру, в которой любые неприятности обратимы, а смерть — лишь одна из сторон геймплея. Игорь предпочел бы растерянного двойника. А еще он постоянно испытывал неудобства другого рода при общении с Ингви. Глаза уверяли, что видят тело 30-летнего мужчины, все еще слегка полноватого, несмотря на 3 месяца интенсивных тренировок. Лицо разве что из образа выбивалось. Слишком уж наивное на нем застыло выражение. Слух же утверждал, что общаться приходится с ребенком. Тинейджером. Так, кажется, их называли в прошлой параллели. Великовозрастным дитятей. «Я сам не очень пока понимаю». Игорь начал набрасывать пробные порции лапши на уши собеседнику. «Дома еще слышал о подобном феномене. Совпадение биотоков мозга, отрицание собственной реальности. Сказанное было правдой, отчасти. Перенос сознаний происходил только между двойниками и только при наличии хотя бы подсознательного желания поменять свой мир на другой. Не обязательно, кстати, даже выраженного так прямолинейно. Как же меня тут все достало, тоже вполне подходило. Главное, чтобы якорь держал непрочно. Ну и техника переноса, основанная на медитациях и дыхательных упражнениях. Однако о последних двойнику знать не стоило».